Глава 50. Новые факты. Дни до моего первого полнолуния протекали слишком медленно, чтобы можно было пережить их без единой ноты переживания. Первый день после возвращения Рудольфа от Равены Олуэн не умолкала о том, как сильно она сожалеет, что в разговоре со мной проговорилась о договоренности Рудольфа с родом Йеллоу, благодаря которой жизнь Кая в итоге была спасена. И хотя Рудольф к концу дня убедил Олуэн в том, что ее переживания беспочвены, она продолжала чахнуть день за днем. И дело уже было даже не во всей этой истории с молчанием. Олуэн сдавала позиции из-за очевидного потрясения, связанного с Залиной. Если бы не Раймонд, она бы наверняка с большим трудом переживала бы происходящее. Что же касается самой ситуации с Залиной, я достаточно легко обсудила этот вопрос с Рудольфом, что позволило мне еще раз осознать силу его стратегического мышления. У нас был план. Очень хороший план. Однако мы не хотели им делиться с Раймондом и Олуэн, опасаясь распространения слухов, которые могли бы все испортить. Поэтому нам оставалось лишь наблюдать за тем, как Олуэн, совершенно потеряв контроль над своими эмоциями, постепенно тлеет. Для того, чтобы хоть как-то восстановить силу ее духа, мы пытались подключить ее на волну наших биополей. Но даже у Раймонда едва удавалось словить наш настрой, что было неудивительно. В стрессовой ситуации он думал только о своей паре. Единственной отдушиной от страданий для Олуэн стала ее мать, Равена. Вскоре после того, как Олуэн начала дни напролет проводить в покоях Равены, она смогла постепенно вернуться в строй, упорядочив свои мысли и, наконец, собрав расшатанные нервы в тугой пучок и замкнув его в своем крепком кулаке. Дни шли, часы тикали, и я с каждым мгновением все сильнее страшилась своего первого обращения и все с большим нетерпением его ожидала, потому как именно оно должно было стать моим ключом от свободы. Мы с Рудольфом дни напролет проводили в четырех стенах своих покоев, не покидая их пределов, чтобы лишний раз не вступать в словесную войну с противниками, которых, как утверждал Рудольф, было не больше, чем наших союзников. Позже, накануне полной луны, мы с Рудольфом пришли к обоюдному решению уединиться на срок до моего первого полнолуния. Впоследствии это решение сильно помогло нам в сохранении равновесия моего душевного спокойствия. Впервые мое настроение начало сильно меняться за сутки до полной луны. Вернее, речь идет даже не о настроении, а о внутреннем состоянии. Я стала слишком нервной, словно в мою душу каждый час вонзали по одной спице, обожженной тревогой. В итоге я весь день металась по комнате, не в силах найти применение своим рукам. В момент же, когда я осознала, что хочу разбить вазу, я признала, что нахожусь на пределе. Причиной моей нервозности Рудольф обозначил приближение первой для меня, как для полуоборотня, полной луны. По его словам, во время первого обращения большинству новичков крышу сносит напрочь, из-за чего никто не ждет от меня завтра кротости младенца. Скорее наоборот, все в предвкушении ожидают феерического извержения вулкана в моем исполнении. Проснувшись в 10 часов, я решила прислушаться к советам Рудольфа и попытаться сосредоточиться на тишине, вместо того, чтобы распыляться по сторонам, как делала это накануне. До 11 часов, просидев в каменной яме, наполненной горячей водой, я вернулась в спальню и, отказавшись от завтрака, легла на кровать, прикрывшись пледом. Злость невероятной силы каждое мгновение пыталась вырваться из моего подсознания, но погрузив свой внутренний мир в полудрему, я успешно подавляла ее. Не знаю, как у меня это удалось, но в итоге я пролежала с закрытыми глазами и без единого движения вплоть до 10 часов вечера. Когда же я раскрыла глаза, Рудольф все еще сидел на стуле у камина. Скрестив руки на груди, он сосредоточенно смотрел на меня сквозь всю комнату, словно пытаясь уловить ноты моего настроения. «Как ты?» Сдержанно поинтересовался он, но я не ответила. Медленно встав с постели, словно боясь разбудить в себе дракона, я одела тапки и аккуратным шагом подошла к Рудольфу. «В порядке». В итоге только и смогла выдавить я, сев рядом с собеседником. «Уже через 2 часа начнется. Я чувствую волну, накатывающую на мой внутренний мир. Она скоро будет готова обрушиться на мое подсознание, чтобы раздавить его всей своей мощью. Едва ли я смогу устоять против силы такой мощи». «Я не говорил тебе еще этого, но...» Тяжело выдохнул Рудольф, после чего ненадолго замолчал, словно пытаясь выстроить свои мысли в шеренгу. «После обращения у полуоборотня отрастают волчьи уши, хвост, ногти и волосы, которые к тому же еще и резко меняют цвет. Еще у нас изменяется цвет радужной оболочки глаз, согласно цвету рода, которому мы принадлежим. Но мы остаемся в своем теле. Понимаешь, о чем я говорю? После обращения я была совершенно другим человеком. Мое лицо и даже тело изменилось, словно мое подсознание переселилось в тело другой девушки. Я замолчала, после чего сквозь зубы добавила, словно через силу подняв белый флаг. Она более властная и сильная. Подобный феномен среди оборотней встречался всего один раз. Этот феномен имеет название Нова, в честь волчицы, с которой происходит подобная перемена. Происходит? То есть речь идет о реальном персонаже, а не об очередной героине легенд? Этой волчице сейчас 557 лет, что равняется 73 человеческим годам. Она все еще жива. И что известно о подобном феномене? С замиранием сердца спросила я, вполне обоснованно боясь услышать в ответ нечто страшное. Полуоборотень с таким феноменом каждое полнолуние обращается в 20-летнюю особь. Несмотря на то, что Нова сейчас находится в относительно преклонном возрасте, каждое полнолуние, в отличие от своих сверстников, она обращается в молодую волчицу, вне полнолуния продолжая нести бремя своих лет. Я бы не сказала, что старики-полуоборотни несут возрастное бремя, ведь даже выглядя на 70, они здоровы, как 20-летние, и бодры, как подростки. Но подожди, выходит, в свои 90 я буду один раз в месяц превращаться в молодую девушку с ушами и хвостом? В то время как я буду оставаться стариком, ухмыльнулся Рудольф, с ушами и хвостом. Бодрым стариком, улыбнулась в ответ я. Не забывай, что твой отец состряпал тебя, когда ему было 99 лет. Да уж, продолжал улыбаться мой собеседник. Сексом волки занимаются до последнего, хотя с определенного возраста и не могут зачать потомство. Мой отец тоже сделал меня за пределами возможностей своего возраста. Может быть, поэтому роды Грей и Ред считаются сильнейшими? С иронией заключила я. Нет, еще откровеннее засмеялся Рудольф. Они сильнейшие, потому что Рогер Грей и Беннегер Ред были первыми обращенными оборотнями. Остальные были обращены в то же полнолуние, только немногим позже. Вот как? Я об этом не знала. Неудивительно, ведь этой информации нет в летописи Бирюка. Об этом рассказал мне мой отец. Еще мой род считается сильнее твоего, потому как мой отец был единственным оборотнем, не возлегшим со Стрильдой на одно ложе, чем сохранил свою волю и волю своих потомков. Давно хотела спросить тебя о том, кто такой Бирюк. Бирюк в переводе означает «отшельник». Имени полуоборотня-отшельника, написавшего летопись, не сохранилось, поэтому она была названа летописью Бирюка. Мой отец говорил, что Бирюк был немым. Летард Браун отрезал ему язык. «За что?» – нервно сглотнула я. «Не знаю», – пожал плечами Рудольф. «Вот только факт остается фактом. Бирюк был немым летописцем, и летопись, над которой он работал всю свою жизнь, была обернута в обложку из кожи, принадлежащей неизвестному сыну первородителей Гаделота Блу и Эстрильды Блэк. Он был чистокровным оборотнем, с которого Гаделот приказал снять кожу за то, что тот, будучи в сознании человека, не порабощенным полной луной, удовольствия ради жестоко растерзал трех женщин. Во время ближайшего полнолуния психопата казнили и сняли с него шкуру. Вспомнив, как впервые взяв летопись в руки, я заинтересовалась происхождением неизвестной мне кожи, меня передернуло. По-моему, я слишком мало смыслила в новом для себя мире и наверняка недостаточно знала о его ярчайших представителях.